время круг свой очертило, ночь поводья отпустила, угасает свет. Города шумят забвенье, мысли в легком дуновенье лет. Стук холодных электричек, люди в снах своих привычек догоняют, словно ветер, счастья сладкий миг. Грёзы средь ярких огней сжигают чьи-то судьбы в красивом костре, и усыпляет город, все унося прочь, сиреневая ночь. Цепи случайных минут, как будто бы куда-то в забвенья влекут, стремясь миру волочь в сиреневую ночь. Сиреневую ночь. Разрешить проблемы прямо всем сулят щиты рекламы из глубокой тьмы. И немые кадры фильма проплывают тихо мимо, ворожа умы. Еду я своей дорогой, словно часть ее потока, созерцая мимоходом странный маскарад. Грёзы средь ярких огней сжигают чьи-то судьбы в красивом костре, и усыпляет город, все унося прочь, сиреневая ночь. Цепи случайных минут, как будто бы куда-то в забвенья влекут, стремясь миру волочь в сиреневую ночь, в сиреневую ночь. Вечной жизни теоремы и случайные дилеммы вертятся вокруг. И среди потоков людных крутится рулетка судеб, замыкая круг. И зевают в ожидание, кто спасение, кто трамвая. Люди в сумрачном тумане длинных фонарей. Грёзы средь ярких огней сжигают чьи-то судьбы в красивом костре, и усыпляет город, все унося прочь, сиреневая ночь. Цепи случайных минут, как будто бы куда-то в забвенья влекут, стремясь миру волочь в сиреневую ночь, в сиреневую ночь.